Постный сахар надевает профессору Кабрере наручники и уводит его. Безработный и подавленный. И вдруг издалека раздается голос отца Мака, вождя безработных Ингрэма. Ингрэм, друг! Счастливый день! Ты здесь! Я с вами, друзья! Папа! Ингрэм из тюрьмы удрал! Удрал, старик! Товарищи помогли! Папа! Мак, родной! Тяжело тебе здесь. Тебе, отец, тяжелее. Шур, пусть Мак снимет шкуру. Довольно ему обезьяну корчить. Ну ладно уж, ради свидания с отцом и ненадолго. Майя, а ты пока сядь вместо Мака. А то ехидну видит пустую клетку и живо меня со службы долой. Верно, Майя. Пока папа тут, ты посиди за меня. А потом я тебе по клетке ползать не позволю. Ингрэм, тебе еще неизвестно, какое у нас несчастье случилось. Постный сахар арестовал профессора Кабрера и порошок отнял. А знаешь, какой порошок? Знаю, все знаю. Что-нибудь придумаем. Шур, меня, кажется, выследили. Мне нужно понадежнее спрятаться. Влезай в шкуру крокодила. Здесь, в бассейне, надежно спрячешься. Ловко придумал. Занять все входы и выходы. Он здесь. Опять полиция. Голос незнакомый. Должно быть из другого участка. Входит полицейский по прозвищу Доберман в сопровождении жандарма. Сержант, известный Доберман, фамилия моя. Талант чутья мне богом дан. Преступник беглый ты, хотя по воздуху лети. Но я могу тебя шутя. Один момент найти. Сбежал от нас злодей Ингрэм, исчез он без следа. А я, на удивление всем, пришел за ним сюда. А я, на удивление всем, пришел за ним сюда. Известный Доберман, фамилия моя. Талант чутья мне богом дан. Преступник беглый ты, хотя по воздуху лети. Но я могу тебя шутя один момент найти. Где он тут? Кто, господин сержант? Ингрэм. Ингрэм? Виноват, господин сержант. Такой у нас не числится. Бенгальский тигр? Есть. Африканский лев? Есть. А Ингрэма, простите, нет. Обыскать? Слушаюсь, господин сержант. Прикажете отворить клетку? Сию минуту. Погоди, погоди. А кто у тебя, собственно, там сидит? Бенгальский тигр, господин сержант. Погоди, погоди. А он нас это... не сожрет? Двоих? Я думаю, едва ли. Но одного вполне возможно. Отставить! Эй, полицейский! Обыскать сквозь решетки! Есть! Живых? Нет, господин сержант. Ежели только сожранный. Сожранный? Значит, в этом смысле и доложу начальству. Преступник умер посредством льва. Появляется диктатор. Он в белом костюме, расшитым золотыми орлами. Его сопровождают доктор Макропот и свита слуг. Диктатор осматривает кусты картофеля, огромные яблоки, выращенные благодаря чудесному порошку Кабреры. Диктатор поражен. Да, этот, как его, постный сахар нисколько не преувеличивает. Грандиозные перспективы. Овцы величиной с корову. Огромные фрукты и овощи. Да если устроить всемирную выставку, от иностранцев отбоя не будет. Представляете, какой доход государству? Чепуха. То есть как? Сержант, сейчас же все это вырубить, выкорчевать и сжечь, чтобы следа не осталось. Будет исполнено, ваше превосходительство. У меня, любезный доктор, на этот порошок совсем другие взгляды. Кормите скот и овощи, мне это не рука. Иной ценнейшей помощи я жду от порошка. Ни овцам, ни картофелю его не отдадим. Он по другому профилю для нас необходим. Порошок, порошок. Гибель всем он принесет. Порошок, порошок, рот людской земли сотрет. Растить бациллы грозные его заставлю я. Холеры тифозные размером с муравья. И этот смерч невидимый предвижу я вперед. Нервами ненавидимый с лица земли сотрет. Порошок, порошок, гибель всем он принесет. Порошок, порошок, рот людской земли сотрет. Это же еще грандиознее! А для внутреннего употребления мы будем кормить им людей. Людей? Да, людей, преданных нашей власти, полицию, жандармов и, конечно, представителей высшего общества. И тогда нам не страшны никакие народные волнения. Да, но позвольте, а если этот порошок окажется для человека смертельным ядом? Мы его сначала испытаем. Испытаем, а на ком? На ребенке. На каком-нибудь уличном мальчишке. О. Например, на этом. Диктатор подходит к маку, который стоит возле клетки и о чем-то шепчется с одетой в обезьянью шкуру Майей. Послушай, дружок, хочешь поехать ко мне в гости? У меня тоже есть детки, ты с ними поиграешь, тебя угостят чем-нибудь вкусным. Не хочу. Но раз я приглашаю, отказываться нельзя. Не хочу, пустите меня, не хочу! Сержант! Есть! Догнать и схватить! Мак вскарабкался на клетку тигра. Доберманы и жандармы бросаются ловить его. Но мак прыгнул в бассейн, спрятался в камышах возле крокодила. Вы же помните, в крокодильей шкуре скрывается его отец, Ингрен. Что мне делать, папа? Соглашайся. Что? Только не ешь того, чем тебя будут угощать. Это очень важно. Понял? Понял. Сержант, почему вы стоите на месте? Ваше превосходительство! Он крокодилу в пасть бросился. Схватить! Есть! Вот он я, живой. В гости к вам пойти согласен. Ну вот так-то лучше. Идемте, доктор. Слушаюсь. А вы, сержант, сопровождаете мальчика. Есть! Ать-два, ать-два, ать-два, ать-два. Мак в сопровождении полицейских, диктатор и его свита ушли. Ингрем вылезает из крокодильей шкуры. Шур, не найдется ли у тебя старого пиджака и шляпы? Вот, уходи скорее. Я уйду, но снова будем вместе. Я вернусь, друзья, не унывать. Клянемся свободой и честью. Мы будем победу ковать. Зори разгораются, силы собираются. Враги не обманите народ. Вперед! Стройными колоннами, волей непреклонною, народ наш к победе придет. Никита! Витрен, иди скорее сюда! Если тигры и горы просыпи, теперь пусть воображение перенесет вас в большой, богатый дом диктатора. Мы в детской. В глубине огромный камин. Амблистома у зеркала примеряет новые шляпы. Аксолотль сидит на игрушечном танке, в руках у него ружье. Знают взрослые и дети, кто умнее всех на свете. Это я, знаменитый аксолотль. Это шляпа ерунда, не надену никогда. Я красивее всех на свете, это ясно, да-да-да, да-да-да. Кто девчонок презирает, с ними в игры не играет. Это я, знаменитый аксолот. Кружева, так надо ей лепить перину поискрее. Шевелись на свое дело, что засунули меж вещей. Входит гувернантка с мисс Премьер и бедно одетый мальчик Мак, с которым вы уже знакомы. Уважаемые дети, лучше которых нет на свете, одну минуточку внимания, тишины и послушания. Это еще что за чучело? Ты так старомодно понадет. Ты моя живая мишень, целится в тебя мне не лень. Не целится в него, прошу, за непослушание накажу. Видали? Нет, тебя так вам велели. Велели. Ну, будет тихо в самом деле. Кто это может нам велеть? На нас почтением глядеть должны и вы, и все на свете. Забыл, диктатором и дети. Поймите, ваш папа мальчишку привел, стоит он отдельно, как глупый осел. Знакомьтесь, знакомьтесь, я очень прошу, а не подчинение в тот час донесу. Но что повелел мне его к вам вести, а не подчинение в тот час донести? Попрошу без кляус. Так уж и быть, поговорю с этим оборвышем. Мисс Премьер, оставьте нас одних. Оборвыш, а почему у тебя на лбу синяк? А это в меня мальчишка один пулю влепил, но ничего, я еще с ним разделаюсь. А где это было? В зверинце. Аксолот, так это ты его? Что? Я в зверей стрелял. Метил ворона, а попал в корову. Я? Да я стреляю без промаха. Я вам сейчас докажу. Влеплю твоей кукле пулю в лоб. Мою куклу? Не смей! Ага, я вам докажу. Ах ты так. Вот тебя, вот тебя. Меня бить? Ну, держись. Я за эту куклу тебе голову оторву, спрячь. Мне? Стойте, стойте, ваш отец идет. Сейчас папа увидит, что ты сделал с его подарком. Увидит, увидит, как ты мне лицо расцарапала. Я слышал, как одна девочка в зверинце пела. Нежными, принежными, тихими, прилежными вы, девочки, приличные должны. Волосики белые, манеры несмелые, приятно посмотреть со стороны. Это ты была? Или очень на тебя похожая девочка? А хотя бы и я. Ну что тут такого? Подумаешь? Конечно, если в школе я, или в гостях еще тем более, я тихо, мило, скромно, как пример служить должна. Что папа сказал? Дети должны развиваться физически. Делайте, деточки, все, что хотите, но только сейчас вы подождите. Ваш папа велел вам дружить с ним и петь. А нам противно на него глядеть. Ваш папа велел мне его подвести, а не подчинение, а часто нести. Ладно, ладно, так уж и быть. Так уж и быть. Споем тебе умную песенку. Запоминай слова, может быть, человеком станешь. Кто нам лучшие друзья? Без кого нам жить нельзя? Только деньги, только деньги, только деньги, да-да-да. Без кого нам жить нельзя? Кто нам лучшие друзья? Только деньги, только деньги, только деньги, господа. В мире кто на тебя царит? Кто нам радости дарит? Только деньги, только деньги, только деньги, да-да-да. Кто нам радости дарит? В мире кто над всем царит? Только деньги, только деньги, только деньги, господа! Кто нам радости дарит? Только деньги, только деньги, только деньги, да-да-да. Кто нам радости дарит? В мире кто над всем царит? Только деньги, только деньги, только деньги, господа! Браво, браво! Может быть, и ты, мальчик, споешь нам что-нибудь, а? Могу. В тюрьме моей в решетке за дверью часовой, а я останусь все-таки веселый и живой. Папа! Что это? Эхо? Нет, это какой-нибудь бродяга прошел мимо окон. И что смотрит полиция? Но почему тебе пришло в голову запеть эту бессмыслицу? Ведь у нас здесь нет ни решеток, ни часовых. Ты очень странный мальчик. Вам песня не понравилась? Другую спеть могу. Я знаю песен множество. Я очень петь люблю. Мой папа... Хватит! Пойдем, я прикажу тебя переодеть. Веди себя прилично, мальчик. С тобой будет говорить сам диктатор. Сам диктатор! Теперь мы в кабинете диктатора. На стене карта земного шара. Диктатор мечтает завоевать весь мир. Он сидит в кресле, похожем на царский трон, в окружении своих приближенных. Мы будем множить яды. Война для нас отрада. Яды отрада. Людей истреблять, уничтожать, тогда будет избранным легче дышать. Здесь свободно, трудно дышать, всех лишних мы будем уничтожать. А яд ты так дороги? Просто ужасно. Вот почему находка прекрасна. Чудесно прекрасно. Нигде не наш ясно. Нигде не наш ясно. Чудесно прекрасно. Нигде не наш ясно. Нигде не наш ясно. Благодарю, господа. Этого порошка, я думаю, нам вполне хватит, чтобы стереть с лица земли серую массу, называемую народ. И чтобы всем нам стать еще больше, сильнее, непобедимей. Я с детства хотел быть непобедимо большим и широким в плечах. А я высоким и сильным, как Геркулес. Но нельзя забывать осторожность, предусмотрительность. Все, что он делает, закон. Я бесконечно восхищен. И я, и он. Итак, мы поймали подопытного, так сказать, экспериментального мальчишку-кролика. Подопытного кролика? Гениально! Только нужно, чтобы этот кролик, то есть мальчик, ни о чем не мог догадаться. Щепотку этого порошка я приказал подсыпать ему в пирожное. Будет исполнено. Но строжайшая тайна. Будем вести себя с ним совершенно непринужденно. Непринужденно! Вперед! Мы снова в детской. Макс стал неузнаваем. На нем новый синий костюм с большим белым воротником и вышитым фартучком. В детскую комнату входит диктатор и его приближенные. О, что я вижу? У моих детей гость. Очень рад. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети! Лучше вас нет на свете. Здравствуйте! Здравствуйте! Это и есть подопытный кролик, так сказать, герой предстоящего сеанса. Он самый. Экземпляр, я бы сказал, довольно неотесанный. Когда начнем сеанс, для нас он сладостный роман. Прошу скрывать свое волнение. Пока вы имеете возможность рассмотреть этого мальчишку хорошенько, чтобы потом было с чем сравнивать. Господа, предлагаю запомнить его рост и прочие особенности. Господа, господа, и обязательно до начала сеанса. Да-да. Мисс премьер, прошу вас. Мальчик, подойди поближе. Мальчик. Что это вы на меня так уставились? Здесь не зверинец, а я не обезьяна. Ваше превосходительство, мальчик оказывается с перцем. Боюсь, ваше превосходительство, что вы еще хлебнете с ним горе. Хлебнем горе. В таком возрасте эти оборвыши легко поддаются дрессировке. А если нет, на него много яда не понадобится. Это уж точно.